Глава 9. Оранжерея находилась на другом конце поместья. Отдельно стоящее здание с высоким стеклянным куполом, вершиной инженерной мысли того времени, было соединено с домом таким же проходом, как и кухня. Другой вход вел в сад с улицы. После короткого совещания было решено идти через него. Андрей, вздохнув, по дороге достал еще одну папиросу из портсигара. Осталось всего 4. Но после разговора с Баумом ему жизненно необходимо было прочистить голову. Попасть внутрь удалось не с первого раза. Замка не было, но дерево так рассохлось, что никак не поддавалось. Внутри стоял затхлый запах сухой земли и пыли. Широкое крыльцо и лестница, уходившая вниз. Андрей не сразу сообразил, в чем дело. Какая еще лестница, если они и так на уровне первого этажа? А потом понял, что затейливая фантазия Адлерберга явно не давала владельцу покоя. Зимний сад уходил под землю, куда-то аккурат на уровень подвалов. По всей видимости, прохлада земли и большие окна, сквозь которые поступал солнечный свет, создавали идеальный баланс для местной флоры. Что именно росло в бесконечных катках, на грядках и клумбах, оставалось только догадываться. Без должного ухода за 20 лет не осталось ничего живого. Лишь местами торчали редкие голые ветки кустарников да стволы диковинных деревьев со странной, как будто чешуйчатой корой. Широкое крыльцо, ступени вниз и витые дорожки между клумбами – все было выложено яркой мозаикой. Да и весь полуподземный сад оказался декорирован какими-то многоуровневыми арками и воздушными арабесками. Центром композиции был фонтан с бассейном, дно которого тоже было выложено уже знакомыми узорами. Красоту былых времен, как и прежде весь особняк, покрывал слой пыли. Андрей вгляделся повнимательнее в мозаику и с удивлением различил знакомые алхимические знаки, обозначающие планеты, элементы, 4 стихии. «Помню, дядя очень гордился своим садом», — отвлекла его от размышлений Надежда. «Часто рассказывал мне о своих любимцах. Он выращивал здесь что-то очень редкое, даже экзотическое. Говорил, что у него есть даже каменный цветок. Тот самый, из легенды. Источник магической силы. Но шутил он или нет, не могу сказать». Надя прошла вперед к бассейну, заглянула на дно. Пыль до запустения. Она с сожалением вздохнула. Изо рта вырвался клуб пара. В саду было холодно. В одном углу, там, где как раз некогда росли диковинные деревья с чешуей, стоял кованый столик и пара стульев. Видимо, для уютного чаепития в сене вечно зеленых растений. Рядом с бассейном располагалась и изящная скамейка с пыльными пятнами олиповатых подушек. Вся эта атмосфера отдаленно напоминала Андрею о чем-то восточном. О Шахерезаде, что рассказывала сказки «Тысячу и одну ночь». О пустынях, оазисах и могущественных джиннах. И казалось, что если прикрыть глаза, то услышишь перезвон цимбал и глубокий звук барабанов. Андрей и правда прикрыл глаза, представляя бескрайнюю пустыню и караван, повозки, набитые шелком и финиками, что тянули горбатые верблюды. В лицо дохнул горячий пустынный ветер. Маг улыбнулся. «Подождите-ка. Ветер? Откуда здесь ветер?» Андрей распахнул глаза и с ужасом увидел пламя, закручивающееся в спираль. Огненный смерч неотвратимо надвигался, игнорируя и дорожки между клумбами, и даже пустоту над бассейном. Вихрь плыл по воздуху, а над ним возвышался сотканный из пламени человекоподобный торс со всеми прочими частями человеческого тела, руками, плечами, шеей и искаженным ненавистью лицом. «Ложись!» скомандовал Андрей, не дожидаясь, пока Надя исполнит команду, дернул девушку за руку на себя. В мгновение они оказались на пыльном полу, а огонь пролетел над головами, чудом не задев. «Что это?» — девушка подняла голову из-под руки Андрея. «Ифрит, ответил маг, сам слабо веря в то, что говорит. Существа эти настолько диковинные и редкие, что сам Андрей, например, ни разу таких не видел. Слышал только от магов, что служили на южных границах империи. Тамошние волшебники любили использовать злых духов демонического происхождения. Их природа была сходна с природой Шидимы, что помещали в автомобили. Только ифриты были больше, сильнее и нацелены на то, чтобы убивать. «А если по-русски?» — уточнила Надя, вынимая револьвер из какого-то кармана в широкой юбке. «Злой дух, который хочет нас убить, охранник», — коротко пояснил маг. «Ваш дядя с выдумкой». «И что делать?» «Стрелять точно бесполезно. Хотел бы Андрей тоже знать, что делать». Когда-то в кадетском корпусе их учили заклинаниям, чтобы бороться с демоническими порождениями любых видов. Там были и ифриты, и шедимы, и гули, и яого. Но все то, что не нужно было в работе, забывалось очень быстро. Постарайтесь держаться от него подальше. Ифрит, тем временем потеряв из виду людей, вместо того, чтобы разворачиваться, собрался в огненный шар и резко выпрямился прямо перед молодыми людьми. «В сторону!» Андрей подтолкнул Надю в плечо, но ей лишних слов говорить не нужно было. Быстро сообразив, что к чему, барышня бросилась прочь от бассейна, туда, где был столик для милых чаепитий. Ифрит на пару мгновений завис в воздухе, размышляя, куда ему двинуться. И поплыл в сторону Нади. Андрей выругался. Он был ближе к ифриту. По самой простой логике, тот должен был напуститься на него, но почему-то выбрал своей целью Надю. И где носит Баума? Не помог бы, так хоть скормили бы ифриту первым. Все польза. «Эй, ты! Дурень безмозглый!» — закричал маг, пытаясь привлечь к себе внимание демона. И он даже не кривил душой. Сознание у ифрита было, правда, в самом зачатке. Больше тупой злости. Но это не помогло. Ифрит даже не обернулся. Мысли Андрея заметались уже в настоящей панике. Если это ифрит, значит, его кто-то призвал. Завестись от плесени он тут точно не мог. Значит, здесь, поблизости, должна быть руна призыва. Хотя нет, руну надо активировать, а делать это некому. В доме же пусто. Значит, остается один вариант. Ифрита, словно джина, запечатали в какой-то предмет. И, видимо, пробуждение его зависит от нарушения целостности границ зимнего сада. «Надя, ищите артефакт!» — крикнул Андрей девушке, которая продолжала отступать от надвигающегося демона, сжимая в руке бесполезный наган. «Как он должен выглядеть?» Надя в один прыжок спряталась за высокую катку, позволяя ифриту проплыть мимо нее, и тут же бросилась в противоположную от демона сторону. «Не знаю, это может быть любой предмет!» Андрей заозирался, пытаясь выискать хоть какую-то подсказку в саду. «Что-то с рунами, как на клете, что показывал Иванов!» Начались странные поиски неизвестно чего. В отличие от джина, в котором действительно нужен был сосуд вроде лампы, вазы, чайника, одним словом, чего-то, во что можно было что-то насыпать или налить, демона можно было запечатать даже в булыжник. Или... Андрей судорожно облизнул пересохшие губы, почувствовал, как его ладони резко вспотели. Или кусочек мозаики. Если это так, то они обречены. Андрей поспешил отогнать панику. Под руку, как назло, попадался всякий мусор. Ржавые ведра, лейки, горшки. Взгляд то и дело соскальзывал на цветные пятна в надежде найти признаки магии, ожившие руны. «Нашла!» Надя стояла рядом со столиком для чаепития, победно вытянув руку с черной свечой. Свеча горела золотом, по ней щедрой рукой загадочного мага были рассыпаны замысловатые руны. Все это было для верности еще и перевязано бечевкой с печатью. «Великолепно!» Маг пошел широким кругом за ифритом. «Свечу необходимо погасить магией и сломать печать, передайте мне ее!» Между ними оставалось каких-то 5 шагов, когда демон бросился в сторону Нади на ужасающей скорости, так что не оставалось сомнений, если ифрит достигнет своей цели, то от барышни огонь Дагановской останется только горстка пепла. «Ложись!» — в который раз заорал Андрей, но в этом не было необходимости. Надя припала к грязной мозаике за пару мгновений до того, как разбушевавшийся смерч пронесся над тем местом, где она стояла. А маг с ужасом смотрел на то, как от удара мозаичный пол раскалывается напополам магическая свеча, освобождая Ифрита от всяких оков артефакта и обязательств. Демон почувствовал, что реальной угрозы для него теперь не существует, и замедлился. Снова собрался в шар и развернулся лицом к дознавателям. Надя, путаясь в полах юбки, торопливо отползла подальше и, только оказавшись в паре метров от демона, рискнула подняться на ноги. Андрею внезапно вспомнился старый фельдфебель, который отслужил на Кавказе порядка 20 лет. На очередной попойке, в перерывы между поучениями молодому поколению, тот как-то рассказывал, с кем и чем им приходится сталкиваться. Ифриты – одна из самых частых проблем. С ними боролись и водяными заклинаниями, и сдерживающими, и проклятиями. Однако самым верным способом было заклинание, которым призывающие демонов маги их приручали. Оно не требовало больших усилий, но сложность заключалась в ином. Заклинание необходимо было произнести на арабском языке, а магическую энергию выпускать на определенном слоге определенного слова. Так работали и все остальные заклинания, но одно дело выпускать силу на русском, изыди, а другое дело правильно произнести слово на тарабарщине. Они тогда знатно повеселились, пытаясь научиться выговаривать всякие «кх» да гортанные «р», и Андрей был уверен, что ничегошеньки не запомнил. Но слова чужого языка будто сами вспыхнули в голове. Маг вытянул руки, соединил указательные большие пальцы, сквозь них, глядя на огненный смерч, что полз на перепуганную Надю, выдохнул. «Яйкулюль инсанну, яумазин хайналь мафар». Андрей распевно повторял заученные некогда слова, глядя на то, как на пальцах собирается синее пламя, чувствуя, как сила сосредотачивается в одной точке. «Каля вазар». Примечание. «В тот день человек скажет, куда бежать? О, нет, не будет убежища». Арабский. Коран. Пламя сорвалось с пальцев и устремилось к Ифриту. Что именно должно было произойти, маг не знал, однако предполагал, что если это заклинание сдерживания, то демон должен быть, если не уничтожен, то хотя бы обездвижен. Синее пламя столкнулось с золотым. Прошло насквозь, слегка нарушив рисунок очертаний Ифрита, и полетело дальше, врезаясь в стену. Демон застыл, будто что-то переградило ему путь. Медленно провел огненной рукой по груди, где прошло заклинание, будто у него там чесалось. И двинулся дальше под короткий и недовольный комментарий Нади, которая вжалась бедрами в стол. Андрей выругался. Вот и думай теперь, то ли заклинание произнес неправильно, то ли... Мысль была короткой и пронзительной. Одним рывком, едва не разрывая кожаный шнурок, маг вытянул из-за пазухи глаз тигра, вглядываясь сквозь янтарь, и рассмеялся. «Я очень рада, что вам весело, Андрей Сергеевич», — заметила капитан-дознаватель, снимая наган с предохранителя и наставляя дуло на Ифрита, который был уже вплотную к ней. «Это иллюзия!» Маг отер рукавом со лба пот, не переставая широко улыбаться. «Протяните руку!» Экспериментировать у Нади желания не было, но стрелять, памятуя о том, что это бесполезно, она не пыталась. Просто отступать с увесистым револьвером в руках было как-то спокойнее. Когда маг пересек расстояние между ними, и со стороны это выглядело как чистой воды самоубийство, отважно сунул руку туда, где у Ифрита находилось что-то вроде живота, в пепел рука Андрея не превратилась. И даже ожога не было видно. Просто рука прошла насквозь, почти касаясь пальцами Нади, которая уже вжималась в каменную кладку стены. Все замерли. Капитан-дознаватель, маг и даже демон опустили головы. Ифрит, разглядев человеческую ладонь у себя в животе и крайне оскорбленный таким невежливым обращением, издал странно шипящий звук, будто на угли вылили воду. Демон воздел руки к небесам в немом жесте и превратился в огненный ком, который прошел сквозь Андрея и заметался по саду, словно теннисный мячик. «И что теперь с ним делать?» Надя следила за возникавшими в воздухе огненными полосами, точно от множества падающих звезд. «Оставим его так!» Андрей поморщился, потирая грудь. «Не самое приятное ощущение, когда сквозь тебя проходит чужая иллюзия. Если не рассеется сам, я его потом уберу». «Попробую». Маг улыбнулся. «Главное — предупредить никого сюда не заглядывать». Неожиданно для Андрея Надя тоже улыбнулась. Уголок губ нервно дернулся, но красивое лицо наконец расслабилось, черты лица стали мягче. Напряжение между ними будто бы немного рассеялось. Во всяком случае, Андрею больше не казалось, что наган в руках напарницы вот-вот уткнется ему в лоб, а сама Надя просто была рада тому, что ее оплошность со свечой не привела к непоправимым последствиям. «Не думала, что вы такой знаток языков». Надя нервно усмехнулась. «Я и не...» Андрей улыбнулся, уголок рта у него дернулся. «Я даже не знаю, как это переводится, да и заклинание применял в первый раз. От взгляда Нади хотелось провалиться куда-нибудь еще глубже под землю». Андрей выдохнул, отер лоб рукавом. Сейчас уже было совсем не до правил приличия. Попытался объяснить. «Знаете, в столице таких не водится. Вам не доводилось бывать на Кавказе?» Надя в ответ покачала головой. «Вот и мне, слава богу, не пришлось. А ваш дядя, судя по всему, был большой оригинал. Секреты общения с ифритами остались только у местных жителей. Впрочем, если это иллюзия...» «Нам сильно повезло», — глухо отозвалась Надя. «Не хотелось бы, чтобы кто-то из вновь оживших обитателей дома снова ушел в мир иной от разрыва сердца. Может, все же попробуем сделать с ним что-то прямо сейчас?» Андрей задумчиво потер переносицу. Надя была права, и он уже приготовился произнести заклинание, но вызывать огонь не спешил. Вместо того, чтобы разорвать кружево заклинания, маг начал тянуть из ифрита энергию. «И свою восстановит, и с иллюзией потом не разбираться». Короткий импульс, и ручеек чужой энергии потек к нему. Ифрит остановился, вскинул голову, будто прислушивался к чему-то, а потом начал гудеть, будто раскаленная печь. Огонь внутри его бушевал, набирая силу, а сам ифрит, несмотря на то, что Андрей тянул из него энергию, становился все больше и больше. «Андрей Сергеевич!» Надя попятилась назад с опаской, глядя на разбушевавшуюся иллюзию. «Он не сможет нам навредить», — отозвался Андрей, упрямо продолжая свой экзерсис. «Это все световые эффекты, чтобы напугать, не больше». Надя все равно на всякий случай отошла за какую-то катку и только сейчас заметила, что сад тоже постепенно начал оживать. Высохшие кустарники и деревья наливались силой. На место ссохшихся приходили молодые зеленые листья. Впрочем, от завораживающего зрелища пришлось отвлечься, потому что ифрит уже достиг ужасающих масштабов. Демон взвился над высокими деревьями с чешуей, которые раскинулись широкими свежими листьями почти под потолком. Кажется, джинн планировал достичь размеров самой комнаты. Он надувался и надувался. И Надя впилась пальцами в катку в ожидании взрыва. А потом раздался тихий хлопок, и ифрит рассыпался тысячей искр. Это было впечатляюще. Надя даже позабыла о своем страхе и просто смотрела, как красиво вниз летят искры, ничему не вредя. Было в этом что-то от далеких детских воспоминаний о Рождестве и фейерверках, что устраивали в саду вечером, когда маленькая Наденька доверчиво жалась к отцу, крепко державшему ее за руку. «Упрямец!» — покачал головой Андрея, отряхнул руки. До последнего сопротивлялся. Маг опустил голову и с удивлением огляделся. Пока он возился с ифритом, сад переменился. Здесь воцарилась живая тишина. Журчала вода в фонтане. Слышались шорохи и легкий звон о стекло проснувшихся вместе с садом мух. И вокруг уже был не унылый пейзаж сплошного запустения, а яркая зелень с редкими вкраплениями пятен цветущих растений. Сад с его вычурной восточной архитектурой теперь выглядел совсем по-другому. По воздушным аркам спускалось нечто зеленое и вьющееся, многочисленные кусты и грядки плавно встраивались в общий пейзаж. Мозаика на дорожках блестела так, словно ее только недавно выложили. «Красиво!» — выдохнул Андрей. «В точности, как мне помнилось из детства», — кивнула Надя, и они двинулись вперед по дорожке. Дядя рассказывал, что собирает здесь флору из самых дальних стран, что в наших краях и не росло никогда. «Что, например?» Взгляд Андрея упал на те самые чешуйчатые деревья, но теперь они были будто наполнены жизнью. Мак вскинул голову. Дерево было голым, если не считать зеленых раскидистых листьев на самой макушке. Пожалуй, каждый из этих листиков был размером с самого мужчину. Ух, я уж теперь не упомню. Его спутница коснулась кончиками пальцев широких мясистых листьев какого-то куста, вьющегося по деревянной стойке на вроде винограда. На его ветках виднелись зеленые небольшие и пушистые плоды, напоминающие крыжовник. «Наверняка здесь есть что-то алхимическое», — пробормотал себе под нос Андрей, оглядываясь. «Тот же ваш каменный цветок». «Не может быть, чтобы маг, занимавшийся изысканиями, не завел себе небольшой уголок для мандрагоры и боги, и полыни». Но ответить Надежда ему ничего не успела. Кусты перед ними зашевелились, раздался звук ломающихся веток. Оба дознавателя застыли. Надя потянулась к карману с револьвером. Андрей вызвал в руке магический огонь. Но тут кусты раздвинулись, выпуская чью-то спину, затянутую в коричневый камзол. За спиной показался взлохмаченный светлый затылок, брюки и ботинки. Мужчина шел к дознавателям спиной и отсчитывал шаги. 4, 5. Он едва не налетел на Андрея, вздрогнул, обернулся. «Тьфу ты, сбился!» Все трое молча воззрились друг на друга. «Прошу прощения, а вы...» Нашелся, наконец, мужчина. Он выпрямился, одернул сюртук с пятном грязи на лацкане, без особого интереса осмотрел парочку перед собой. Штабс-фельдфебель представил их обоих, и тогда глаза у собеседника загорелись любопытством. «Князь Петр Борисович Долгорукий», — представился мужчина, и все церемонно поклонились друг другу. В Долгоруком угадывалась прежняя красота. Ясно виделась и былая стать, и миловидное лицо с румяными щеками, и большие глаза какого-то особенного голубого оттенка. Теперь красота потускнела, затерлась явно непростой и не наполненной воздержанием жизнью, словно грязное оконное стекло. «Что-то случилось? Я не слышал, как вы прибыли». Князь по птичьи склонил голову на бок, глядя на дознавателей. Во время краткого пересказа событий выражение лица Долгорукого менялось на глазах. От вежливого интереса до растерянности, непонимания и глубокой задумчивости. 20 лет! Надо же!» — воскликнул, наконец, даже немного театрально всплеснув руками. «И как же мой дорогой друг Владимир Александрович?» «Пока о его судьбе мы ничего не знаем», — спокойно ответил маг. «Ай-яй-яй-яй!» — покачал головой князь, задумываясь о чем-то своем. «Петр Борисович, вы бы не могли рассказать, что делали до того, как заснули?» — вежливо попросила Надя. Взгляд Долгорукого сразу стал прохладным, он небрежно повел плечом. «И почему я должен отвечать на ваш вопрос?» Однако Надя успела заметить нервный взгляд в сторону. «Потому что, Петр Борисович, Надежда Ивановна — уполномоченный представитель власти, а еще профессионал своего дела. Но если вам и этого мало, Надежда Ивановна — племянница Владимира Александровича, а значит, сейчас не только капитан-дознаватель, но еще и законная хозяйка этого дома». Долгорукий демонстративно поморщился, посмотрев на барышню так, будто она была еще одним предметом мебели. Надя только мысленно вздохнула. Она к таким взглядам почти что привыкла и огорчаться не собиралась. Однако князь все же решил ответить на вопрос. «Ничего не делал», — пожал плечами он. Смотрел он теперь только на Андрея. «Мы с Владимиром Александровичем побеседовали, потом я отправился в свою комнату отдыхать. Не спалось, решил прогуляться. А потом, видимо, упал в обморок. Очень здесь душно. А ваш камердинер? А что с ним?» В голосе князя звучало непонимание, будто такие мелочи не стоили его внимания. Отпустил его до ужина, после того, как решил отдохнуть. «А что вы тут считали?» Жестче, чем хотелось бы, спросила Надя. Долгорукий поморщился, наконец, взглянув на барышню. «На это я отвечать не обязан». Надя скрипнула зубами от злости. «Вот наглец!» Вдруг ее спины коснулась ладонь. Барышня едва заметно вздрогнула. Прикосновение было столь же неприличным для людей, которых не связывает ничего, кроме работы, сколь нужным. Надя почувствовала, как ее накрывает теплая волна. По спине бегут предательские мурашки от спины по шее куда-то в голову. Злость сразу куда-то улетучилась, выходя из нее с шумным выдохом. «Интересно, это какие-то магические штучки?» «Благодарю», — кивнула она уже спокойно и вновь обратилась к князю. «Что ж, будьте готовы к тому, что вопросы еще могут появиться». «Как изволите». «Пройдемте наверх», — предложил Андрей, убирая руку и улыбаясь примирительно. «Вам будут рады. Да и скоро завтрак». Уже разворачиваясь к выходу в подвальный коридор, маг кинул взгляд на высокие окна зимнего сада. Снизу было, конечно, плохо видно, но Андрею показалось, что солнце выглядит как-то по-иному, по-зимнему, словно растекшаяся по тарелке яичница-глазунья. Андрей, решив проверить внезапную догадку, развернулся и пошел в другую сторону. Надя, заметившая этот странный маневр, боковым зрением вздохнула. Что за привычка исчезать из поля зрения? То в окна прыгает, то разворачивается и уходит. «Андрей Сергеевич?» — прозвучал удивленный голос князя. «Одну минутку», — отозвался Андрей, не оборачиваясь. «Идите, я вас догоню». И скрылся за пышными кустами разлапистого растения, похожего на фикус. Он торопливо прошел по всему саду. В одном из укромных уголков нашелся огороженный аптекарский огород. Тот привлек его внимание знакомыми растениями. Та же ибога использовалась во многих отварах, но кое-что он видел впервые. Но точно мог сказать, что за вот такой вот огородик можно было выручить очень большие деньги. А некоторые растения в умелых руках могли быть весьма опасными. Князь Долгорукий алхимиком, конечно, не был, но и состоянием похвастаться уже не мог. Маг взлетел вверх по лестнице. Из зимнего сада открывался чудесный вид на укрытый снегом сад. Виднелись протоптанные дорожки следов от сада до дома. Холодное зимнее солнце отражалось от белоснежного покрова. Андрей устало провел ладонью по лицу. Оставим пока князя и его отговорки. Предположим, к лету за окном, несмотря на декабрь месяц, он уже привык. Но откуда опять снег и зима? В который раз маг полез за пазуху, доставая глаз тигра. Как и во все прошлые разы, проверка на иллюзии ничего не дала. Даже при желтоватом свете янтаря в саду по-прежнему лежали снежные покровы и стоял зимний полдень. «Еще немного, и я точно здесь с ума сойду», — проворчал себе под нос маг, пряча артефакт. «Надежда Ивановна!» — позвал он, надеясь снова попросить помощи у своей напарницы, но ответа не дождался. Видимо, Наденька уже ушла с Долгоруким. Андрей медленно двинулся по мозаичной дорожке следом. «Что за чудная магия?» Он встречал много всяких видов колдовства и иллюзий. Еще больше знал, читал когда-то или слышал из рассказов других. И самое простое объяснение происходящему была бы иллюзия. Но глаз тигра просто не мог ошибаться. Это вводило Андрея в полнейший ступор. Время в поместье и его окрестностях двигалось как-то по-другому. Но как это вообще возможно? Необходимо проверить вид из всех окон, тогда и делать какие-то выводы. Когда они были на кухне, вроде бы из окон тоже виднелись сугробы. Надо бы осмотреться еще раз. Ободренный этой мыслью, маг зашагал быстрее. На кухне творилась приятная сердцу и носу суета. Андрей отчетливо различал запах каши с маслом, поджаристого белого хлеба. Рот мгновенно наполнился слюной. Возле плиты клубился пар. Карл Арнольдович, перемежая речь немецкими ругательствами, руководил своим женским, не считая поваренка, отрядом. Сам поваренок крутился возле Карла Арнольдовича, готовый выполнять любое распоряжение, а сестрички-горничные копались в шкафах с посудой. «Извините, я быстро». Чувствуя себя гимназистом, что прокрался на чужой урок, Андрей поспешил пройти к той стене кухни, где окна выходили в сад. А одно из них было приоткрыто, впуская свежий воздух. Из открытой створки на него дохнул холодный ветер, кинув в лицо ворох снежинок. «Ваше высокоблагородие!» Андрей обернулся, столкнувшись взглядом с не очень довольным поваром. «Завтрак скоро подадут». «Понял, понял, ухожу», — заторопился маг. «Тем более, что ему еще надо было кое-что проверить».